бедняга вызвался подвести нас в ресторан, но мы почему-то не подумали о месте для него, и пока наш отряд ехал в его машине, ему пришлось добираться до ресторана пешком. После ленча мы отправились в гостиницу, причем Крис сообщил, что это отель для трезвенников. «Кой черт дернул тебя заказать места в цитадели трезвенников?» — возмутился Даррелл. «Здесь самые дешевые номера. Ты подумал обо мне и о моем желании мирно выпить стаканчик на закате?» «Ничего», — вступил Джим. «Можно что-нибудь пронести тайком?» «Конечно. И потом жевать перечную мяту, чтобы перебить запах». И уж чего мы совсем не ожидали, так это того, что для входа в эти священные врата полагалось дать надлежащую подписку. К счастью, нам предстояло провести в этом отеле всего одну ночь, и мы решили хорошенько выпить за его пределами, прежде чем располагаться на ночлег. Вид предоставленного нам лендровера стал причиной еще одного нервного потрясения. «Это что еще за чудище?» — дружно воскликнули мы. «Машина, на которой мы будем разъезжать по Австралии», — ответил Джим, хихикая. «Да она и 100 метров не протянет!» «Ее место на свалке». «Ничего не знаю», — посетовал Джим. «Такую машину мне выделили в Сиднейском гараже. А когда я возмутился, предложили обратиться в главное агентство в Мельбурне». Мало сказать, что этот дряхлый Рыдван давно пережил расцвет своей юности. Он явно находился при последнем издыхании. Тем не менее, мы втиснулись в кабину и поехали регистрироваться в гостинице, после чего начались самые кипучие сутки, какие когда-либо выпадали на мою долю. Пресса на сей раз вела себя отнюдь неблагожелательно. Мы даже начали огрызаться. Добавьте к этому бесконечное число людей, с коими нам следовало повидаться, выражаясь словами Криса. У него явно сложилось впечатление, что Сидней дурно влияет на нас, потому что ему не терпелось вывести нас из города. Мы так и не успели толком познакомиться с Сиднеем. Для Криса Меккой была Канберра, федеральная столица, где помещался отдел природных ресурсов УНПИС, Управление научных и промышленных исследований Содружества, и он вознамерился, возможно, скорее доставить нас туда. И надо же было нам, прибыв, глядя на ночь в Канберру, обнаружить, что ни в одной гостинице нет мест. Пришлось довольствоваться каким-то занюханным салуном из вестерна в 10 километрах за городом. Казалось, здесь только что побуянили индейцы. Все же нам удалось кое-как выспаться. По пути в город на другой день Крис просветил нас, с кем нам надлежит встретиться в Канберре, и предупредил, что лучше настроиться на нелегкий разговор с шефом УНПИСа Гарри Фритом, с которым он успел перекинуться парой слов по пути в Новую Зеландию. Австралийцы похожи на уроженцев Северной Англии. Середины не признают. Либо вы им нравитесь, либо нет. Если понравитесь, сделают для вас все возможное. Что весьма пришлось мне по душе после нескольких лет жизни в Южной Англии, где невозможно добиться от людей, что они думают на самом деле. Моя жена, простая душа, не понимает, что уклончивость людей, коих она почему-то называет «южными бабочками», вполне обоснована. Если бы они говорили ей то, что думают на самом деле, она, вероятно, предпочла бы больше никогда не разговаривать с ними. Джеральд Даррелл. Итак, мы входили в офис мистера Фрита, затаив дыхание. Все зависело от готовности этого человека сотрудничать. Не скажу, чтобы он был счастлив нас видеть, однако держался вполне учтиво, даже предложил присесть. Это был не тот деятель, с кем можно говорить обиняками и точить лясы, занимая его драгоценное время, а потому Крис и Даррелл сразу же принялись излагать суть дела. Гарри Фрит, молча слушал,